Глава 16. Унаследованное. Он верил, что случится чудо. «Спасибо. Вам». Находившаяся перед Лебрахардом, Луна Арзенон едва заметно улыбнулась. В его руках был сломанный меч духа богов и людей, его лезвие вонзилось в утробу Луны и растекало вытекающую тьму. Поглощенное течением Среброводного Священного Океана вместе со сломанным мечом духа богов и людей, Луна начала падать. «Ну и пусть», — подумал Лебрахард. Ему показалось, словно меч духов богов и людей сломался по собственной воле. Теперь его священный меч отправится вместе с Луной в пузырчатый мир, чтобы отсечь ее судьбу. Меч понадобится ей в будущем. Лебрахард наблюдал за тем, как Луна и меч духов богов и людей исчезали в пузырчатом мире. В этот момент маленькая тень начала падать в этот же пузырчатый мир. Это было теневое тело, принявшее форму ребенка. Рукоять Авансмана засияла, побуждая Лебрахарда что-то сделать. Он приблизился к пузырчатому миру и сверкнул магическими глазами. Тень ребенка направилась в мир богов, где Лебрахард увидел, как возросла хаотическая сила разрушения, а теневое тело взорвалось. Неужели это форма перерождения? Он пытается не спровергнуть порядок Среброводного Священного Океана? В этот момент Лебрахард понял, что маленькая тень собиралась бросить вызов неизбежной преграде смерти ради Луны Арзенон. «Да будет благословлена твоя отвага, благодетель Джейна!» Не мог не выразить своего уважения Лебрахард к этому максимально глупому, но в то же время предельно благородному вызову. Он сделал это не ради славы, силы или духа исследования, а исключительно во имя правого дела, просто чтобы отплатить за небольшую услугу, оказанную ему много лет назад. «Хотел бы как-нибудь встретиться и поговорить с вами после перерождения». Лебрахард развернулся и вернулся на среброводный корабль «Нефиус». Видимо, из-за потери Луны Арзенон, или из-за того, что полученный ущерб оказался больше, чем они рассчитывали, но звери и Визейна уже отступили. «Лорд Лебрахард!» Ноэйн встретил приземлившегося на палубу Лебрахарда. Все получилось. Рад слышать!» Ноэйн посмотрел на руку Лебрахарда. Заметив его взгляд, тот поднял рукоять меча духов богов и людей, оставшегося без лезвия. «Вансмана исполнит свое предназначение в том пузырчатом мире, но если кто-то узнает, что он здесь, то аристократы-охотники Хайфоли наверняка попытаются его вернуть». «Это не проблема», — сказал Ноэйн. «Никто не узнает, куда упало лезвие меча духов богов и людей». Он имел в виду, что никому и никогда об этом не расскажет. Лебрахард оглянулся и увидел, что все остальные его подчиненные, сидящие на палубе от усталости, кивнули. Как и Ноэйн, они верили, что Лебрахард идет праведным путем. Никто из них не сомневался в решениях своего господина. «Благодарю за вашу преданность». Лебрахард низко склонил голову. Мир священных мечей Хайфолия, дворец Святого Короля, зал Радужной Дороги. На полу расстелили длинные белоснежные ковры. Всего их было три, а в центре, где они пересекались, стоял Лебрахард. «Лорд Лебрахард!» По диагонали справа от Лебрахарда стоял высший пар Гарнзост, давний член пяти святых паров и один из столпов мира священных мечей. «Вам есть что сказать свое оправдание?» «Нечего», — ответил Лебрахард, спокойно закрыв глаза. «Тогда извольте объясниться!» Несмотря на вежливый тон голоса, в его словах ощущалось давление. «В моих силах лишь повторить уже сказанное ранее. Простите, но я не могу дать вам никаких объяснений». «Что за глупости?» Вмешался в их диалог, повысив голос маркиз Рокхайм. Он стоял на ковре по диагонали слева от Лебрахарда. «Вы не только сломали меч духа богов и людей, но и потеряли его лезвие! Отказ объяснить произошедшее — это верх безответственности! Неужели вы утратили даже гордость аристократа-охотника?» Негодуя, сильно осудил он Лебрахарда. «У меня нет оправданий. Это мой грех». «Но тогда почему вы...» Рокхайм сделал шаг вперед, собираясь надавить на него. «Лорд Рокхайм!» Раздался резкий голос, и Рокхайм остановился. «Успокойтесь. Если мы будем набрасываться на других, поддаваясь вспышкам ярости, то будем ничем не лучше зверей. А мы здесь обсуждаем все согласно нашей совести». Спокойно предостерег его Гарнзест. «Прошу меня извинить, я немного погорячился!» Извинившись, Рокхайм встал обратно в свое место. «Лорд Лебрахард, если вы совершили грех, то должны его искупить, не так ли?» Укоризненно задал вопрос уже Лебрахарду Гарнзест. «Я искуплю его. Ежели есть способ сделать это помимо поиска утраченного лезвия Вансмана?» Прямолинейно ответил Лебрахард. «Вы сами сказали, что утрата меча духов богов и людей — это грех. А раз так, то не кажется ли вам, что его возвращение должно стать вашим искуплением?» «Вы не правы, лорд Гарнзест». «И в чем же я не прав?» Было видно, что Гарнзест немного раздражен тем, что разговор у них не клеится. Вероятно, с его точки зрения все выглядело так, будто Лебрахард все понимает и просто уходит от темы. «Мой грех в том, что я был вынужден избрать путь, который привел к такому исходу», — сказал Лебрахард. «Именно поэтому я считаю, что должно найти свое искупление, не включающее в себя поиск лезвия меча духов богов и людей. Вы рассчитываете, что таким образом сможете убедить меня, лорда Рокхайма и аристократов-охотников? Дело не в том, смогу или нет», — сказал Лебрахард. «Я обязан убедить вас. Лорд Гарнзест, если вы думаете, что это просто удобное оправдание, то можете без зазрения совести просто зарубить меня насмерть». Подавленный прямолинейным взглядом Лебрахарда, Гарнзест потерял дар речи. Лебрахард не просто говорил первое, что взбредет в голову. Гарнзесту стало ясно, что он и правда был готов к тому, что его убьют. Тот, кто вытащил Вансмана, доверял ему свою жизнь, и радужная дорога Гарнзеста не позволяла ему отнестись к этому с полным пренебрежением. «Хорошо», — тихо сказал Гарнзест. «Мой меч обрушится на вас, когда выяснится, что путь, которым вы идете, ошибочен». Лебрахард склонил голову в знак благодарности. «Ваше наказание определит его величество, святой король. Постарайтесь не грубить ему». Сказав это напоследок, Гарнзест вместе с Рокхаймом телепортировались отсюда. Лебрахард развернулся и покинул зал радужной дороги. Идя по коридорам, он направился в тронный зал. Как и сказал Гарнзест, он должен был просить о решении благословляющую владычицу Эйфы и святого короля Ордова. Лебрахард остановился перед дверью, сделал короткий вдох, затем медленно выдохнул, протянул руку к двери и тут... «На каком основании допрашивают моего старшего брата?» Раздался из тронного зала гневный голос Бальзаронда. «На это нет никаких оснований! Он сломал меч духа богов и людей и вернулся! Мой старший брат сражался! Бился во имя справедливости! А если не ради нее, то ради чего, по-вашему?» С кем же он говорил? С благословляющей владычицей или же со святым королем Ордовым? Через дверь было слышно лишь громкий голос Бальзаронда. «Как это нет объяснений? А не думали ли вы о том, что есть обстоятельства, о которых он не может рассказать? Если праведный путь заключается в том, чтобы открыто говорить всем правду, то разве вы сами достойны быть святым королем, отец?» В тронном зале воцарилась тишина. О том инциденте с бедствием в плоти и Заком до сих пор не было официально объявлено. В голове Лебрахарда промелькнула картина того, как Бальзаронд опустил голову, осознавая, что обо всем проболтался. «Как бы там ни было, если вы попытаетесь наказать моего брата, то знаете, что вы сделаете своим врагом меня, Бальзаронда!» Раздался звук полных злости шагов, и дверь резко распахнулась. Можно было четко увидеть, как взгляд вышедшего с гневным выражением лица Бальзаронда сменился на удивленный. «Брат, ты все слышал?» «Бальз, мне было очень приятно, но не нужно ухудшать свое положение». «Что за глупости?» — сказал Бальзаронд старшему брату, снова дав волю гневу. «Я не мог поступить иначе. В моем сердце нет ни тени сомнений. Сразу говорю, что если тебя накажут, то им это просто так с рук не сойдет. Свирепо предупредил его Бальзаронд, указав на Лебрахарда. Тому оставалось лишь горько улыбнуться. Накажут его или нет, решать было не ему. «Буду иметь в виду. Главное, что ты понимаешь». Отвернувшись, Бальзаронд зашагал широкими шагами. «Лебрахард!» — раздался из тронного зала голос святого короля Ордова. «Заходи!» Повернувшись строго вперед, Лебрахард сказал: «С вашего позволения». Пройдя через дверь, он пошел к двум тронам и встал на одно колено перед ними. На одном троне сидел святой король Ордов, а на другом — благословляющая владычица Эйфи. «Что касается утраты лезвия Вансмана, ты видишь радужную дорогу?» — спросил его святой король Ордов еще до того, как Лебрахард успел сказать, что не может дать никаких объяснений. Разумеется, спрашивал Ордов наверняка о потере половины меча духов богов и людей, а следовательно, о действиях, которые к этому привели. Мир бедственной пучины Визейна является естественным врагом мира священных мечей Хайфолии, Ордов спрашивал о том, следовал ли он своей совести в этот раз, и видел ли радужную дорогу в решении спасти принцессу Бедственной Пучины, что порождало на свет разнонских львов разрушения. «Не вижу. В этот раз я даже на мгновение не смог увидеть радужную дорогу», — ясно сказал Либрахард. «В мире священных мечей Хайфули радужная дорога была воплощением твоей собственной совести. Если ты ее не видишь, то по сути признаешь, что не идешь праведным путем. Однако, и все же я верю, что этот путь верный, Ваше Величество». Либрахард посмотрел Ордову прямо в глаза. Он не видел радужной дороги. По нормам, принятым у аристократов-охотников, такого быть не должно. Но он все равно верил в свой путь. Верил, что есть нечто более праведное, чем справедливость, на которую указывает радужная дорога и его собственная совесть. Ордов мягко улыбнулся. «Как же ты вырос, Либрахард!» После этих слов он молча закрыл глаза. Какие же мысли не давали покоя сердцу того, кого называли героем посреди тьмы? Казалось, будто он ждал этого момента. Снова открыв глаза, святой король Ордов сказал: «Я передам тебе трон святого короля».